Глава 9. Стараясь держаться в тени, Туран быстро шел вдоль домов. Когда он миновал длинный помост, где в ряд стояли приземистые пустые сендеры, впереди показался Макото. По сторонам от атамана шагали двое бандитов. Морза, сбежавший пленник, знал, а вот имени второго, высокого и худого, не помнил. Все трое были вооружены. Остановившись, Туран сдернул с плеча обрез. Люди вокруг не обращали на него внимания. Он прицелился и опустил оружие. Слишком далеко. Из дробовика надо стрелять, когда цель ближе. Пистолет? Нет. Тоже не годится. Туран хорошо помнил, что произошло во дворце. Он попал в спину атамана. Тот упал, сразу вскочил и побежал дальше. Скорее всего, в его куртку вшиты пластины. Значит, стрелять надо в голову, но с такого расстояния легко промахнуться, а рисковать нельзя. Отступив к помосту, Туран оглядел ряд сендеров с выпуклыми лобовыми стеклами и закрытыми кабинами. Туран перебрался на соседнее сиденье и выставил в окошко ствол обреза, прикидывая, на какой высоте будет голова Макоты, когда тот пройдет мимо. Между атаманом и помостом окажется морс, но это не страшно. Если выстрелить из двух стволов, дробь снесет обоих, а то и всех троих. Макото не погибнет сразу, зато у Турана будет время, чтобы выскочить из машины, приставить к его виску пистолет и нажать на спуск. А дальше? Он не знал, что будет дальше, не строил никаких планов на будущее. Со времен разорения фермы все его мысли занимала месть. Ни о чем другом Туран не мог думать. Он разделается с Макотой, а что потом, неважно. Туран Джай прицелился. Бандиты стояли в нескольких шагах от линии огня. У края помоста Макото задержался, разглядывая сендеры. Все же машина нужна ему. Атаман прикинул, что каланча перережет горло спящему охраннику так, что тот и пискнуть не успеет. Других не видно, а хозяин автолавки, скорее всего, храпит в своем доме рядом с помостом. Убив охранника, можно просто сесть в сендер и уехать, а то и угнать две и даже три машины. Нет, все-таки две. Морс не умеет сендеры водить, только мотоциклетки. Макото не любил покупать. Это было для него в новинку – расставаться с деньгами, чтобы получить какую-то вещь. Есть ведь другие способы завладеть желанным. Украсть или отобрать, убив прежнего владельца. Убивал Макото не из-за кровожадности, хотя и был жесток, а просто потому, что мертвые не мстят. За время пути он много раз спрашивал себя, почему пожалел фермерского шакаленка, оставил в живых. Ответ был один – из-за денег, ведь раба-бойца можно продать на корабле. Вот и сейчас, при виде плохо охраняемых машин, прагматизм атамана вступил в борьбу с жадностью. Пара сендеров – это ж большие деньги, но с другой стороны, что будет, когда хозяин обнаружит пропажу, если услышит шум двигателей и выскочит из дома? Тогда придется убить и его, а это уже вряд ли получится сделать тихо и незаметно. Вокруг шатается куча народу, к тому же хозяин в доме может быть не один. Макото с сожалением покачал головой. Не годится. Укради он сендеры, и квадрат придется покинуть немедленно, задолго до утра выехав в пустыню без проводника. Ведь Така появится только на рассвете. А если задержаться, всполошится охрана моста, начнет обыскивать его. На квадрате найдут украденные сендеры, и у Макоты потребуют ответа. Нельзя начинать на мосту серьезную потасовку. Большинство бандитов разбрелись кто куда, быстро их не собрать. «Чё, хозяин?» – спросил Морс, заметив нерешительность атамана. «Ничего, идем». Макота зашагал дальше. Морс нагнал его. Каланча пристроился с другой стороны. Они достигли середины помоста. Атаман краем глаза уловил движение справа, повернул голову. Морс спросил, кто там сидит, и в этот момент громыхнул выстрел. Туран вдавил оба спусковых крючка. Но за мгновение до этого ногу опять свело судорогой. Он дернулся, едва не вскрикнув от боли, и дробь пролетела над головами бандитов. Морс с воплем повалился на бетон, прижав руки к темени. Каланча замер с разинутым ртом. Отпрыгнувший Макота сбил его с ног. Скрипя зубами от боли, Туран бросил разряженный обрез, выхватил нож и ткнул им в правую икру. Еще раз, ниже, еще. Потекла кровь, и судорога прошла. Он кинул взгляд на бандитов, дернул кольцо стартера, вытянув короткий тросик из гнезда под баранкой. Двигатель завелся с полоборота, Туран вдавил газ, навалился на руль. Сендер рванул вперед к Макоте. Атаман, с изумлением увидев в машине фермерского шоколенка, вскинул револьвер и выстрелил в лобовое стекло. На стекле разошлась паутина трещин. Снеся ограждение, Сендер выскочил на бетон, и Макота прыгнул навстречу. Когда надо, он умел соображать очень быстро. Атаман сделал единственное, что могло спасти его, бросился под машину, накрыв голову руками. На миг стало темно, грохот оглушил, жаркий дым из выхлопной трубы обдал затылок, а потом автомобиль пронесся над ним. Морс, упавший чуть в стороне, остался жив, но широкое колесо переехало к Каланчу. Сендер повернул, Морс вскочил, бросился следом. Завопил проснувшийся сторож, в доме хозяина автолавки зажегся свет. Макота, встав на колени, несколько раз выстрелил вслед машине. «Взять его! Взять! Взять!» — орал он, давя на спуск.